Да, это столица Сакары и центр всей его жизни. Тут все вертится вокруг боев чемпионов и обслуживания их и вечеринок грандмастера. А что за лица на той башне? Самые верхние похожи на Халк. Это так, это башня грандмастера, а лица – чемпионы. Эта башня растет с момента зачинания боев чемпионов. И самые достойные из них увековечиваются в ней. Подлетая к башне, стала видна и нижняя часть ансамбля. И вот лицо, изображенное на ней, меня удивило довольно сильно. Пепе-кун, Хехчето, вспомнил я гору Хокаге. А ты знаешь всех чемпионов с этой башни? Не лично, конечно же, но истории о каждом из них уже стали фольклором этой помойки. А кто изображен в самом низу? Это и самый первый чемпион. Именно он помог грандмастеру создать бои чемпионов в обмен на помощь с уходом с планеты. Но был чемпионом почти 20 лет, пока не покинул планету и отправился в странствие. В своем пути он наткнулся на звездное скопление, что медленно погибало в войне с жуками выводка. Практически в одиночку он переломил ход войны и спас то скопление. Погиб в бою, погребенный тысячами тел врагов. А как его звали? И откуда такие подробности? Ведь, как я понял, сюда не особенно хорошо доходят новости. Новости, может, и не очень хорошо, а вот паломники, прекрасно. В том звездном скоплении его признали богом войны, а орден монахов-воинов регулярно шлет сюда своих акалитов для участия в битвах чемпионов в качестве вольных гладиаторов. Это часть их становления на новый ранг иерархии, мастер войны, а звали его Рекс Краган. Вот как, значит, это все-таки он. Какая неугомонная рептилия. Вот только Краган — это не часть имени, это название расы Пепе-кун. Ностальгия, а вы откуда его знаете? Эти события были тысячелетия назад. Скажем так, этот ящер успел много где повоевать, и богом войны его признали не зря. Интересно, но боюсь, мало применимо. Про те времена сейчас помнит только грандмастер и еще несколько разумных. Да и толку от давно погибшего воина, не скажи. Никогда не знаешь, что может дать ключ к победе. Не существует несущественных деталей, вам виднее. Но все же, какие у вас планы? Пока корабль не прибудет, надо успеть найти Тора. Слишком многое завязано на нем в данный момент. Есть какие-то идеи? Да, у меня есть подруга. Она работник арены на службе грандмастера. Она должна знать, где искать его. Тор, сын Одина, как хочешь. А мне, привычнее не бежать от проблем, а решать их. Так просто, отскочивший от стекла мяч ударил прямо в голову, сбив с ног. Красивая речь, что должна вдохновлять, обратилась в фарс. Так о чем это я? У меня просто страсть к геройству. И обернувшись к треснувшему стеклу, я уже собирался прыгнуть в него, как увидел черную фигуру, повисшую на нем. Неожиданный гость вызывал удивление тем, что висел снаружи. Вслед за мной на посетителя обратили внимание и Халк с Валькирией. Вы его знаете? Халк его не знать. Очередной идиот. Фигура же постучала костяшками своего кулака в стекло, словно спрашивая разрешения войти. Переглянувшись с собеседниками и отойдя в сторону от стекла, все приготовили оружие. Гость, восприняв это как приглашение, когтями вырезал в окне проход, достаточный для своего проникновения, и запрыгнул внутрь. Уже внутри его фигура стала бурлить и усыхать с габаритов, сравнимых с Халк, до обычного человека, оставив вместо себя столь знакомую персону в неизменном черном костюме и синими глазами. «Джек, именно, мистер Одинсон, мисс Халк, приветствую вас. А вас, мисс, я не знаю. Меня зовут Брунгильда. А вот кто ты такой? Я знать его. Он знакомый. Да, мисс Халк, мои люди сражались вместе с вами в Заковии. А я, мисс Брунгильда, союзник Асгарда. И этого пока хватит. Но как ты здесь оказался, Джек? Разве не очевидно? Так же, как ты и твой брат. А здесь я из-за тебя. Ваша внутрисемейная свара может дорого обойтись Мидгарду. Но правление твоей старшей сестры будет еще опаснее. И я намерен помочь тебе в возвращении. Прекрасно. Тогда пошли вместе. Тут рядом Квинджет, на котором Халк прилетела. На нем и улетим. Нет, друг, остаться. Хм. План, конечно, сомнительный. Да и Халк против. Но все решаемо. Через 5 часов сюда прилетит мой корабль. И мы покинем планету достаточно безопасно. Без риска полета на самолете, что пролежал несколько лет на помойке. Халк не пустит. Вы уверены, мисс Халк? Да. Ну что же, тогда у меня нет выбора. Стоило Джеку договорить, как из его плеча вылетела струйка пара, ударившая Халк в лицо. Та на мгновение поморщилась, а потом стала оседать на пол. Что ты с ней сделал? Отвечай. Спокойнее, мисс Брунгильда. Ваша подруга просто уснула. Это всего лишь мощное успокоительное. Но я не рекомендую вам испытывать мое терпение, тыкая в мою сторону своим мечом. «Да кто ты такой, чтобы мне угрожать? А вам так хочется узнать? Прошу, не ссорьтесь, Джек. Пока мы медлим, там гибнет мой народ. И пусть Брунгильда отвернулась от него, но я так не могу. Каждая минута промедления – чья-то жизнь. Привыкай, теперь ты не принц, ты царь. И каждая твоя ошибка – чья-то жизнь или сломанная судьба. Но не бывает опыта без ошибок и правления без крови. А я погляжу, ты такая же мразь, как и один, что послал нас против своей дочери. Возможно, но такова доля правителя. Хочет он этого или нет, кровь всегда льется. Но пока она льется по нашему приказу, мы можем хоть как-то контролировать это. Да, хватит, я все понимаю, но нельзя же просто сидеть и ждать. Почему же? Подумай о том, как победить свою сестру. Подготовься к битве и отдохни. Да как победить ту, что черпает силу из самого Асгарда? Хаймэм, интересно, отец рассыпался пылью, а дочь тянет силу из планеты, а способности подобные твоим только у королевской семьи, Тор, разумеется. Но к чему это все? Разве это важно? Успокойся и подумай вот о чем. Все это похоже на целестиалов и их детей-титанов. Но уничтожить их можно только уничтожив их планету, их сердце. Но как же люди? А вот тут та причина, почему мой вариант единственно верный. Я союзник Асгарда, и у меня есть флот. Когда прибудет корабль, мы отправимся в Асгард, а я вызову еще корабли. Мы эвакуируем весь народ и создадим новый Асгард, на Земле или Марсе. Как захочешь. Вот как, а как же земли наших предков? Ваши предки умирали ради вашего благополучия. Не думаю, что они обрадовались бы тому, что вы умираете за их могилы. Возможно, но с разрушением Асгарда рухнет и связь девяти миров через Биврёст. Асгардская империя рухнет, а наши вассалы останутся без защиты. А сейчас вы их можете защитить? Сильно сомневаюсь, но у меня есть выход. Империя сменяется империей. Помоги мне создать империю земли. Стань моим вассалом, а я позабочусь о вассалах Асгарда, Пепе Кун. Это сделка с дьяволом. Жалко Тора, жалко. Услышь, как легко обманули Тора, Локи подавился бы. Вот как, такова цена спасения моего народа, жизнь или гордость, скорее выживание либо гордыня. Я не стану унижать твой народ, как вы не унижали нас, но все это лишь тени грядущего. Тебе стоит подумать над этим, и заодно рассказать доктору Беннера, прошедшим за эти годы. Беннер, точно, но почему она снова стала собой? Успокоительная, и здоровый сон, ничего более. Джек, привет свою, Локи. Это ты, смертный, что ты здесь забыл? Все мы смертны, кто-то раньше, кто-то позже, но важно не это, важно, чего мы добьемся, пока живы. Избавь меня от этих философствований. Зачем ты пришел ко мне? Чего хочешь предложить? Я хочу предложить тебе власть. Власть, и как ты, смертная букашка, можешь дать мне то, о чем сам не имеешь и понятия? Поверь мне, я знаю, что такое власть, и даже лучше тебя, принц-неудачник. Да как ты смеешь? Вежливость – понятие обоюдное, и я не стану терпеть оскорбления без крайне веских причин. А то, что я могу убить тебя, не является веской причиной. Твоя сестра пыталась, но не особенно преуспела. Она мне не сестра. Согласен, с вашей схожестью она больше похожа на твою мать. Что? Да как ты? Стоп, хватит. Признаю, ты неплохо умеешь вести беседу. Может, из тебя выйдет прок. Но что ты хочешь предложить? Я же уже сказал, власть. Но мне не получить трон Асгарда. Не при живом брате. А кто говорит об Асгарде? Скоро он падет, а твой брат станет моим вассалом, а такой, как ты, никогда не согласится быть вторым. Не так ли? Тогда что ты предлагаешь, Сакаэр? Быть королем помойки? Скажи, ты же всегда был в тени брата, и даже после его смерти вряд ли покинул бы ее. Но ведь даже теням нужен свой король. Слышал когда-нибудь выражение «серый кардинал»? Допустим. И что? А то, что появилось оно благодаря человеку, что всегда был в тени. Но власть его была столь велика, что даже король, чьей тенью он был, плясал как марионетка в его руках. И теперь про короля мало кто помнит даже на земле, а вот про кардинала слышал даже ты. Вот как, и какова же твоя идея? Почему я должен мечтать о власти над помойкой? Смотри шире, будущий король, сотни порталов во все края галактики, единственный закон, слово короля, и миллионы подданных без единой капли совести. Хаэм, кажется, я понял тебя. Ты хочешь предложить статус короля преступного мира галактики. А что, звучит. Но чем ты поможешь мне? Вместе с Тором и моими людьми мы по-быстрому свергнем Грандмастера. Тебе надо лишь перехватить падающее знамя власти, а потом мы начнем торговлю. Оружие, наркотики, рабы. Все что угодно станет товаром на Омеге. Омеге, новый король, новое название, допустим. А какова твоя выгода? Думаю, король преступников не откажет в помощи за солидное вознаграждение, а также придержит тех, кто рискнет сунуться к его деловому партнеру. И все равно подозрительно. Добавь к этому тот факт, что строительство любой империи жрет неимоверные силы и время. И пока ты строишь свою, ты не опасен для земли. А вот это уже больше похоже на правду. Но все равно это лишь часть ее. А как же иначе? А иначе никак. Дворцовый переворот прошел буднично. Даже заурядно. Все же охрана грандмастера была отборной, но вот отбирали ее среди откровенной швали. Все внешнее единообразие брони и оружия было лишь показным. Никакой централизованной подготовки у них не шло. И против трех асгардцев и землян со сверхспособностями такая охрана была беспомощна. Особенно при поддержке их крейсером и ротой космодесанта. Мы просто смели любые попытки сопротивления. Локи сформировал свою гвардию из освобожденных гладиаторов, а пленных отправил на их место. Колесо истории провернулось снова, доказывая, что раб стремится не к свободе, а к статусу рабовладельца. Грандмастера он оставил при себе как советника и в шутку стал звать его патриархом. Старик принял все крайне спокойно, ведь никто не стал отнимать у него его гарем и апартаменты для оргий. Внимание общественности дали в виде статуса устроителя боев на арене, а все остальное ему было не так уж и нужно. Его жизнь стала одним из символов власти нового короля. Мы же погрузились на крейсер и отправились в Асгард. К моменту подхода к парящему среди вакуума космоса острову в эскадре было уже 10 кораблей. Эвакуация прошла относительно штатно. Пока три корабля грузились беженцами и содержимым ближайших складов, остальные заливали огнем улицы города, наполненные мертвецами. Изредка в них прилетали клинки Хилы, но в отличие от асгардских судов они спокойно переживали их попадание. Пусть и пробивались на вылет даже в самых бронированных частях, не столь совершенные технологии компенсировались многократным дублированием и нестандартным размещением жизненно важных узлов. Все это позволило забрать всех оставшихся в живых жителей и неплохо помародерствовать на складах. А когда никто больше не мог видеть наши действия, мы нагребли полные трюмы тел асгардских воинов и оборудования из нескольких особенно высокотехнологичных зданий. А пока шла эвакуация и разграбление, Тор выяснял отношения с сестрой, в типичном для мстителей стиле, через мордобой. Но было видно, что он ей не соперник, даже свернувшийся к нему способностью повелевать молнией. Но вот его дальнейший шаг меня поразил. Он неведомым образом призвал огромного демона, что бросился в атаку на Хилу. И вот их битва окончательно уничтожила Асгард. Огромный меч из огня и мрака пронзил насквозь тот остров, что был домом для асгардцев. Разошедшаяся волна пламени обратила в пепел тела и обломки техники, а взрывная волна смела обломки зданий за пределы острова. Вот и пал Асгард, но зато живы твои подданные. И то верно. Спасибо за помощь, Джек. Это был мой долг как союзника. Но что дальше? Дальше, а дальше мы прибудем на землю и там я дам тебе клятву, как вассал сюзерену. А пока держи. Это мой дар тебе, символ моих намерений. Это же тессеракт. Вот же дерьмо, Пепекун. Ты не все учел, не понял. Тебе не по нраву мой дар? Скажи, Тор, тебе доводилось слышать про камни бесконечности? Разумеется, и один из них ты держишь в руках. Вот именно, вместе с ним на земле будет уже три камня одновременно. Слишком лакомая цель для Таноса. Таноса, боюсь, это будет долгий разговор. Примечание автора. Вот и конец арки Рагнарёка. Ну или как там правильно пишется. Шла она ну охренеть как тяжко. Зато пока думал над ней и накидал идей для войны бесконечности. Так что скоро будет чпок и вежливый Танос. Глава 31. Битва за Землю. Космос. Джек. Я сидел в своем кабинете на лунной базе и размышлял, крутя в руках тессеракт. С момента падения Асгарда прошло всего 2 недели, но волны, порожденные этим событием, и не думали стихать. Была уничтожена столица и родина Ксандрской империи, Ксандр. Танос со своим флотом обратил все, что там было, в пепел. Огромные потери в людях, технике и ресурсах станут смертельными для этой империи. Ведь велотекущая война с империей Кри шла у ксандрцев веками. Но когда статус-кво нарушен настолько сильно, их просто сметут. Не за год или два, но шансов у них почти нет. Даже если им удастся сохранить целостность империи и перевести экономику на военные рельсы. Но это дело будущего. Сейчас же это привело к тому, что наша торговля с иными мирами впала в кому. Основные партнеры, Асгард и Ксандр совершенно не в том положении, чтобы закупаться у нас. Другие родственные человечеству расы были либо слишком мелкими, либо слишком далеко расположенными. А торговать с нечеловеческими расами не имело смысла по одной простой причине. Среди доступных для торговли партнеров в ближайшем космосе просто не было тех, кому можно было бы доверять. Все ксеносы-соседи достаточно долго враждовали с человечеством разных ветвей и совершенно не годились для ассимиляции. Помимо проблем с торговлей были еще и проблемы с асгардцами. Мы выделили им незаселенные территории Исландии и обеспечили их техникой и атмосферными стабилизаторами, что обеспечивали привычный им климат вокруг себя. Пока они только начинали строить свой город, но проблемы с местными уже пошли. Асгардцы помимо более совершенного генома имели и еще немалую гордость. Но если у королевской семьи и остатков аристократии она была хоть чем-то подкреплена, магией, силой или знаниями, то у простого люда это была лишь гордыня. Им тысячелетиями твердили, что асгардцы – боги, что их роль – править девятью мирами. И эту гордыню они изливали на местных. И если подобное обращение от мужчин еще хоть как-то были готовы терпеть, все же за возможность выйти замуж даже за самого слабого асгардца шли настоящие интриги в окрестных городах, то вот дамам такое не прощали. И пока некоторые асы образовывали гаремы с землянками, асеньи получали от них же по лицу. Как оказалось, у простого аса не настолько большая разница в силе, чтобы выстоять в драке против троих. И ведь с каждым днем конфликты все нарастали. И если драки еще хоть как-то разруливали немногочисленные выжившие воины аса и военная полиция Гарма, то вот общее напряжение они снять не могли. А направленные туда после первой недели психологи в один голос твердили о массовых посттравматических расстройствах у асов. И о том, что нужно время, которого нет. Во всей этой истории с Асгардом не обошлось и без прибыли. Тор все-таки дал вассальную клятву и сейчас пытался наладить быт своего народа. Локи окончательно закрепился на своей новой вотчине и даже наладил первые каналы сбыта для наших наркотиков. За то время, что прошло с первой встречи с Йонду, мы неплохо расширили наш ассортимент. Теперь мы выпускали вещества всех возможных видов и назначений, а те из них, что предназначались исключительно для нечеловеческих рас, получали еще и несколько присадок, что медленно, но верно вели к деградации наркомана, и не только его, но и всей расы. Встраиваясь со временем в геном, они успевали внести ряд искажений в участки, отвечающие за жизненно важные органы. Это было не особенно смертельно для наркомана, но превращало в инвалидов все его потомство на несколько поколений. Но куда более ценным приобретением был тессеракт. Мне удалось скрыть его появление от земных правительств, но не от чародеев. Но нет худа без добра. Доктор Стрэндж объяснила самые основы управления этим камнем и помогла синхронизировать организм с его энергией. А также объяснила, что тессеракт лишь шкатулка для настоящего камня. Шкатулка, что хранит его от обнаружения и фильтрует энергию, ограничивая мощь и снижая риск для владельца. Сэр, мы потеряли связь со станцией наблюдения за пространством в поясе Кайпера. Перед обрывом они успели передать о крупных силах, перемещающихся на сверхсвете, и о включении варп-стабилизатора после отправки сообщения. Вот как, теперь пришел наш черед, сэр. Ничего, Виктор, это так, мысли вслух, объявляя тревогу нулевого уровня. По Гарму и Альянсу. Полная мобилизация, всем гражданским, эвакуация в убежище, и передай наше предупреждение о вторжении в Ан. Пусть потом не вопят о том, что они не смогли защититься из-за нас. Принято, выполняю. И голограмма виртуального адъютанта погасла. Спустя мгновение кабинет озарила синяя вспышка, сопровождаемая хрустом крошащегося хрусталя. Леона Хиатис, командир базы Фермопилы. Пожилая гречанка смотрела на медленно тикающий таймер. Таймер, что отмерял оставшиеся мгновения мира и покоя. Когда 10 минут назад операторы станции слежения доложили о подходе сил настолько крупных, что даже идентифицировать и посчитать их было просто невозможно, стало ясно, этот бой не переживет никто. Стоило только отправить сообщение об опасности, как все пришли в движение. Операторы варп-подавителя запускали свой агрегат. Вся его суть сводилась к тому, чтобы заставить незваных гостей выйти из варпа там, где удобно защитникам, а не штурмующим. Ведь вместо таранного удара по цели у атакующих получается медленное и кровавое проламывание сквозь многочисленные эшелоны обороны, первым из которых и был поиск Кайпера. Пока глушилка запускалась, а весь экипаж облачался в бронескафандры, минные поля просыпались ото сна и проводили самодиагностику. Постепенно стук подошв стихал, А среди огоньков пультов операторов оборонных систем индикаторы все чаще меняли свой цвет с красного на зеленый. Всем доложить о готовности. Мостик готов. Реакторный отсек готов. Инженерная палуба готова. Ангар беспилотников готов. Операторы оружейных систем готовы. Экстренные службы готовы. Прекрасно. Всем. Перейти на связь через скафандры. Инженерная служба. Начать откачку атмосферы. Принято. Начинаем откачку. Тихий шелест наполнил мостик. Постепенно он становился все громче, пока не стих в одно мгновение. На определенном этапе, когда вытягивать остатки атмосферы становится слишком долго и затратно, их просто вышвыривают в космос, открывая шлюзы на вентиляционных системах. И теперь вокруг станции медленно расплывалось маленькое облачко газов. Уже через 15 секунд они окончательно расплылись по окружающему пространству, никак не демаскируя базу. Теперь оставалось только ждать. Ждать и смотреть на чертов таймер. Внимание! Противник выходит в реальность. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Выход. Матерь Божья. Оператора станции слежения можно было понять. Сотни и тысячи самых разных кораблей. От нескольких десятков метров до почти 15 километров. Один только флагман этого флота вторжения внушал трепет. Подобно огромной букве «Н», положенной на бок и покрытой броней и пушками от носа и до кормы, он нависал над всем флотом. Под ним было почти два десятка X-образных баз, что идентифицировались компьютером как корабли Читаури. Их 7-километровые туши уже начали выпускать из своих внутренностей летающих чудовищ, что прекрасно знакомы любому жителю Земли. Вместе с лавиной ящеров к астероидному кольцу устремились и корабли, подобные тем, что использовала Империя Кри. Они напоминали молот со скрученными подобно рогам или спирали ДНК на вершиями. В рядах атакующей лавины было множество и более мелких судов разных типов, но они просто терялись на фоне наступающих титанов. Собрались. Приходим в себя. Всем приготовиться к бою. Мэм, но мы их не сдержим. А у тебя есть другие идеи, кроме как драться? Или ты хочешь, чтобы они прошли беспрепятственно до Земли? Нет, тогда заткнись и за работу. Но, есть, мэм. Станция слежения. Когда они достигнут зоны поражения, до рубежа минного поля, полминуты. Через минуту войдут в зону действия кинетических орудий, а через три, в зону действия плазмы. Прекрасно. Тогда распределение целей следующее. Минное поле настраиваем на поражение мелочи. Кинетические орудия открывают огонь спустя полминуты от входа противника в зону досягаемости. Плазма открывает огонь сразу. Вопросы? Тогда приступаем. Корабли флота вторжения стремительно приближались к рубежам обороны. Их сенсоры видели тысячи засветок от кусков металла разных габаритов и форм, но ни один из них не привлекал особого внимания операторов станции контроля. А вот с другой стороны на приближающуюся армаду смотрело множество глаз. Сотни тысяч холодных стеклянных глаз. Но вот армада пересекла невидимую черту, и все глаза, что так пристально следили за ней, озарились красными огоньками. Стали открываться крышки, закрывающие ракетные порты минных контейнеров, и разворачиваться антенные решетки для наведения ракет. Современная космическая мина была скорее многоразовой автономной турелью, чем простой бочкой со взрывчаткой. И именно глаза таких мин жадно смотрели на приближающиеся корабли в ожидании приказа на открытие огня. Сеть управления огнем распределила цели между нейронами столь зубастого мозга и ждала лишь одного – приказа. И он пришел, и спустя миг, потребный электрону на путь к системе электрического спуска, тысячи контейнеров окутались паром от вытолкнувших ракеты газов. Огромный вал ракет в тишине космоса рванул к своим целям. На каждую цель шло по несколько ракет разными траекториями. И пусть они были слишком дешевы и не обладали достаточной мощностью для уничтожения флагманов этой армады, но их вполне хватит для небольшой жатвы в рядах врага. Первые долетевшие ракеты встречались лучами лазеров и взрывались на подлете. Но с каждой секундой их число возрастало. Вот настал момент, когда системы ПРО уже были не способны остановить все ракеты, и часть из них начала рваться на щитах впереди идущих кораблей. Потом щиты были проломлены, и ракеты стали вонзаться в брони шедших под их прикрытием кораблей. Что-то попадало в корабли молотом и вязло в их броне, но остальное... Остальное превратило тот участок космоса в самый настоящий ад. Ракеты рвали и кромсали свои мишени. Обломки уничтоженных кораблей разлетались вокруг подобно шрапнели, поражая идущие рядом корабли. Хуже всего пришлось ящерам, которые не имели ни щитов, ни брони. Их плоть сминалась от взрывов. Разорванные бронелисты пропарывали их бока, а мелкие осколки прошивали их насквозь, превращая в фарш. Эта вакханалия смерти и взрывов продолжалась почти минуту, пока вал ракет не начал стихать. В какой-то момент ракет стало настолько мало, что системы ПРО уже могли сдержать их натиск. На этом ракетный удар сошел на нет. Но вот разлетающиеся во все стороны обломки никуда не делись. За те несколько десятков секунд, что продолжалась ракетная атака, космос превратился в настоящую мясорубку, куда не было хода легкобронированным кораблям. Некоторые из них стали перестраиваться, прячась в кильватерный след гигантов, чья броня держала удар. Молотоглавые монстры сменили свое построение, уплотнившись настолько, что их щиты превратились в единую взаимоусиливающую систему. Некоторые остались на месте залатывать пробоины от попаданий, а те, кто не успел войти в зону поражения, полетели в обход новообразованного кладбища кораблей. Несколько сотен кораблей превратились в облака обломков и стремительно остывающих газов. Еще сотня стала медленно вращающимися вокруг своей оси трупами. Но все это было лишь обидной оплеухой для наступающего врага. Прошедших очередной рубеж вторженцев ждал новый удар. Несколько десятков орудий, что были построены в достаточно крупных астероидах, выпустили свои снаряды. Разогнанные до 1/10 скорости света снаряды соединили сверкающими трассами стрелков и мишени. Болванки Гаусс пушек буквально испарялись от удара о щиты наступавших, расцвечивая окружающее пространство потоками жесткого излучения. Броня, прикрытая щитами, поглощала лишь малую долю бушующей вокруг энергии, но даже этого хватало для ее нагрева. По выявленным позициям начали бить корабельные пусковые установки, отправляя в ответ сотни тяжелых ракет. Ракеты встречались потоками вольфрамовой картечи из установленных на контейнерах от минов топушек. Пушек, чей боекомплект стремительно утекал. Операторы орудий перераспределили мишени так, что теперь по каждому атакуемому кораблю било хотя бы 3 орудия, а лучше 4. Это привело к тому, что некоторые враги в наступающей волне остались без внимания, но обрадоваться этому никто не успел. Новая тактика позволила пробить щиты у наступающих кораблей. И пусть это были только те суда, что получили сразу по 4 снаряда, но этого хватило, чтобы смешать строй. Теперь вражеские щиты не усиливали друг друга и ощутимо потеряли в мощности. В пробитые бреши устремились струи плазмы, отмолчавших до сего момента батарей. Трехствольные орудийные башни щедро одаривали окружающих яростью плазмы миниатюрной звезды, что горело в их основании. Раскаленная жаром, что не уступало звездам, броня начал проламываться болванками кинетических орудий. Отрывались куски обшивки и фрагменты корпуса. Парочка кораблей исчезла во взрывах, раздирающих прочнейшую броню изнутри. Один из молотоголовых кораблей и вовсе удалось пробить насквозь. Снаряд, вышедший из кормы вместе с облаком осколков, собрал щедрую жатву среди идущих за гигантом. Но это был последний успех. Вал ракет, что не утихал ни на миг, продавил прозащитников и начал превращать в облака пыли астероиды с орудиями. Подключились и лазерные орудия, выжигая проплавленные дыры в броне листах башен. Тут и там посреди астероидного поля вспыхивали шары плазмы, вырвавшиеся из поврежденных реакторов орудий. Базу трясло от попаданий врага. Пока глыба металла, что миллионы лет спокойно кружилась вокруг Солнца, еще держала удар, но вся поверхность ее уже представляла собой озеро расплавленного металла. Все, что было на ее поверхности, было сметено разгневанными нападающими. Целыми остались только системы связи, что использовали вместо антенны естественный кратер на поверхности и ракетные шахты, чьи створы удерживались от затопления металлом при помощи оставшегося генератора магнитного поля от Самума. Мэм, боекомплект ракет закончился. Теперь нам нечем вести ответный огонь. Что по орудийной палубе? Удалось потушить пожар, все уничтожено. Персонал мертв. Сквозь пробоину проник расплавленный металл. Техники остудили его, но отсек потерян. Ну, а беспилотники сгорели в атаке еще 5 минут назад. Что же, вот и все. Дамы, для меня было честью служить с вами. Один путь, одна цель – запустить процедуру каскад. База, что уже четверть часа огнем врага превращалась в шар расплавленного металла, испарилась во вспышке ядерного взрыва. А потом волна таких же взрывов прокатилась по астероидам вокруг. Расколотые на куски метеориты стали разлетаться и раскалывать окружающие глыбы, чьи осколки стали раскалывать соседние. Весь астероидный пояс, что миллиарды лет был в неустойчивом равновесии, стал превращаться в крошево из глыб и обломков. И это крошево начало перемалывать вошедшие в него корабли. Когда наступающая армада прорвалась через эту смертельную западню, она не досчиталась одной базы Читаури и почти половины оставшегося флота малых кораблей. Еще 5 молотоглавых кораблей погибли в бою и 3 получили достаточно тяжелые повреждения, чтобы стать непригодными для боя. Оставшиеся целыми корабли стали уходить в варп, что стало возможным после уничтожения столь неудачно попавшейся на их пути базы. Шарлотта Карсон, капитан крейсера Бернхоп. Внимание! Начинаем гравитационный маневр. Всем зафиксировать ремни. Флот Земного Альянса готовился использовать гравитационный колодец Юпитера для разворота. Флот вторжения, который силами станции Фермопилы удалось задержать почти на час, снова ушел в варп и должен был прибыть на земную орбиту в течение ближайших 2 часов. Это надо было предотвратить любой ценой, ведь прямо сейчас шла экстренная эвакуация станции Арктур и свертывание орбитального лифта. И это не говоря о том, что эвакуация людей шла и на поверхности планет. Но что такое 2 часа для эвакуации многотысячного населения станции? Ничто. Так что их флоту предстояло выкупить еще немного времени. Сканеры засекли врага уже на подходе к орбите Юпитера. Но главной проблемой предстоящего боя было то, что наступающий враг мог просто пролететь насквозь силы обороны. Ведь для боя им тоже пришлось бы войти в варп, что требует немалой скорости, а значит время на обмен огнем будет исчисляться долями секунды. Но словно само мироздание было на стороне землян. Газовый гигант, чья масса была в 2,5 раза больше, чем у всех остальных планет системы вместе взятых, оказался достаточно удачно расположен для маневра. Флот защитников, используя его притяжение, ускорялся, огибая планету с противоположной стороны от наступающих. Это должно позволить зайти в хвост к врагу без потери скорости, но вот сам маневр. Был немалый шанс того, что именно он погубит больше кораблей, чем грядущий бой. Гравикомпенсаторы не справлялись с нагрузкой. Трещали переборки кораблей и кости экипажей, а на глаза накатывала кровавая пелена, оставляя все меньший угол обзора. Сотни глаз смотрели лишь на одно, на таймер до конца маневра, что выводился на забрало скафандров. Маневр окончен, отчитался корабельный вертин. Доклад. Эскадра закончила разворот. Все корабли остались в строю. Что по экипажам? 13 человек в тяжелом состоянии, остальные боеспособны. Доставьте их в лазарет. У нас есть 3 минуты до момента, как мы нагоним врага. Принято. Всем приготовиться к бою. Весь корабль пришел в движение. Люди, ранее придавленные перегрузками, занимали боевые посты и готовились к началу сражения. На поверхности корпуса раздвигались бронелисты, выпуская наружу пусковые установки ракет и оборонительные орудия. В глубине корабельного реактора все ярче разгоралась рукотворная звезда, что превращала лунный гелий и водород с Сатурна в плазму, что скоро обрушится на врага. Излишки энергии с раскочегаренного реактора шли на конденсаторы кинетических орудий, чьи направляющие хищно смотрели на врага. На корме же открывались бункеры, из которых сыпалась металлическая пыль, что подхватывалась магнитными полями такой мощности, что даже свет далеких звезд менял свою траекторию, плывя словно в горячем воздухе. Только десантная палуба была островком спокойствия в этом муравейнике. Ее обитатели ничем не могли помочь в предстоящем бою и потому готовились к работе по залатыванию дыр в корабле. И подобная суета шла на каждом корабле эскадры. 20 секунд до рубежа открытия огня. Принято. Порядок такой. Кинетические орудия ведут огонь по молотам. Кормовую броню должны пробить и так, системы Прометея нацелить на корабли Читаури. И шестерни войны закрутились снова. Первый залп имел до ужаса малую точность. Только четверть залпа тяжелых орудий попала в цель. И то в лучшем случае вражеские корабли обзавелись опаленными плазмой отметинами либо ощерились зубья рваного металла из скользящих попаданий гаусс-пушек. Только ракеты успели собрать богатую жатву среди легких кораблей, не ожидавших нападения при движении в варпе. Это стоило вражеской эскадре 7 эсминцев и 4 фрегатов, превратившихся в облака раскаленных газов. У нескольких других кораблей взрывами ракет вырывало крупные куски корпуса. Сделанные по принципу старых наземных ракет ПВО боевые части взрывом разгоняли десятки дротиков, что прекрасно справлялись с легкой броней. Доказательством этого были те суда, у которых эти современные стрелы оторвали дюзы или корму. И пусть они еще могли вести бой, но потеря управления и скорости буквально выкинула их из варпа, оставив истекать паром и заделывать дыры в обшивке на полпути между орбитой Марса и Юпитером. Второй залп оказался куда результативнее. Теперь мимо прошла лишь половина болванок и плазменных залпов. Начали отрываться первые куски от выбранных в качестве мишеней тяжеловесов. Но и враг окончательно оправился от неожиданного удара и приготовился к бою. Из открывшихся на кораблях люков высунулись орудия, что были похожи на челюсти жуков. Между их жалами проскакивали молнии, и чем ближе был выстрел, тем чаще. В едином порыве настоящее море синих энергетических зарядов обрушилось на преследующую эскадру. Град огня был столь плотен, что даже малотоннажный флот попал под этот удар. Плазмоиды рассыпались потоками молний при попадании на броню. Земной флот уберегла система Самум. Вражеский огонь заставил клубящуюся вокруг кораблей земного альянса пыль озариться разрядами молний, что бегали по ней благодаря массе металлических паров от расплавленной температурным ударом пыли. Очередной обмен ударами начался с обмена ракетными залпами. Сотни ракет с каждой стороны устремились навстречу друг другу. В общем потоке шли и кластерные противоракеты, что рассыпались на несколько отдельных зарядов с картечной начинкой. Волна взрывов от нашедших свои цели ракет и противоракет окончательно превратили в оплавленные обломки оставшийся малый флот наступающего врага, но и принесли первые потери. Вражеский эсминец, потеряв управление и разваливаясь на части, очень неудачно влетел в строй преследователей. Его рассыпающийся остов налетел на не успевший совершить маневр уклонения крейсер Мерседария. От удара два корабля буквально вмялись друг в друга и некоторое время летели единым комом, пока из-за мощного взрыва на борту крейсера не вывалились из варпа. Последний доклад капитана Мендес был о том, что десантный наряд вступает в бой с абордажниками врага. Вслед за ракетами летели и другие снаряды. Вот плазменные потоки из Прометея сошлись на одном из лучей X-образной базы Читаури. Весь заряд, прошедший через броню, начал выжигать внутренности корабля, вырываясь из прожженных изнутри дыр, подобно гейзерам. Из ангаров на нем пытались вылететь несколько летающих змеев, но протуберанец плазмы, от которого они пытались убежать, обратил их в пепел за считанные мгновения. Гибнущий лепесток пришлось отстрелить, нарушая симметрию и управляемость летающей базы. Болванки кинетических орудий принялись дырявить двигательные отсеки молотоглавов. Пробив кормовую броню и пройдя мягкие внутренности насквозь, они рикошетили от внутреннего слоя носовой брони и отправлялись в беспорядочное метание по корпусу. Подобно тому, как пуля наматывает на себя кишки пехотинца, чей бронежилет был слишком слаб, чтобы защитить, и слишком крепок, чтобы удержать пулю внутри, эти болванки превращали в фарш внутренности корпуса. Но и враг не остался в долгу. Огромные болиды, запущенные с кораблей баз, обжигали броню, просто пролетев мимо. А тот крейсер, что получил попадание такого снаряда в жерло орудия Прометей, был буквально вывернут наизнанку. Снаряд просто затянул за собой окружающий металл и протянул его сквозь весь корабль, чья корма превратилась в фонтан из реакторной плазмы и обломков. На фоне столь чудовищных орудий обычные энергетические плазмоиды смотрелись блекло, но даже так они подобно плети стеганули по кораблям. Вся пылевая завеса испарилась, а на броне появились первые пятна раскаленного металла. Теперь, когда противники пристрелялись и начали рвать друг друга на части, уничтожение одной из сторон было лишь вопросом времени. «Джек, что с эскадрой?» «Сэр, они вышли из боя в окрестностях Фобоса. Им удалось задержать врага, вынудив выйти из варпа. Но вот с вражеским флагманом сразиться на равных им не удалось. Что по выжившим? Уцелело 4 корабля из 20. Еще с двух идут сигналы бедствия. Остальные? Полная тишина. Ясно. Тогда пусть с заправочных заводов вышлют спасательные корабли. Они ближе всего. А что если они напорются на вражеских подранков? Их брони должно хватить. Есть. Дальше. Что насчет лифта? Насколько эвакуирован Арктур, лифт полностью свернут. Сейчас мы отводим его в сторону Венеры, но до прихода врага он не успеет отойти на достаточное расстояние. Станция эвакуирована на 80%. Прекрасно. Начать подготовку к расстыковке отсеков. Как только она опустеет, расстыковывайте. Но зачем? А вы хотите рисковать падением такого сооружения на поверхность планеты? И не забывайтесь. Ваше дело передавать приказы, а не уточнять каждое мое слово. Виновата, сэр. Сейчас передам ваши приказы. Что по планетарным счетам? Колонии на Луне и Марсе накрыты полностью. На Земле накрыты только страны Альянса. Дерьмо. И ведь так и не успели остальных членов АН уговорить на совместную оборону планеты. Что по станциям Эгида? Выведены на орбиту и занимают околоземное пространство. Сколько времени до подхода врага? Полчаса, сэр. Надо же, успели. Тогда выводим из ангаров москитный флот. Пусть начинают занимать позиции, раз есть время. Бой на орбите Земли шел уже несколько часов. Силы вторжения и защитники вцепились в клинчи. Орудия, установленные на Луне и станции Хагида, уверенно давили вражеских гигантов, а те в свою очередь перемалывали корабли, что не давали им пройти к земной поверхности. Несколько попыток уничтожения флагмана противника были остановлены волнами фиолетовой энергии, а поток ракет, выпущенных с поверхности Луны, просто исчез в каком-то красном свечении. Огромные массы истребителей носились друг за другом, расцвечивая небо десятками вспышек погибших машин каждую секунду. Их мельтешение было столь хаотично и непонятно, что обе стороны просто стреляли сквозь занятое их битвой пространство, не беспокоясь насчет дружественного огня. Нам было не жалко беспилотников, а врагу было плевать на потери. В самом начале с помощью москитного флота удалось отправить в утиль несколько крупнотоннажных кораблей, но теперь они просто сдерживали врага. Но вот вражеские силы разделились на 5 кулаков, по числу уцелевших кораблей баз. Один из них направлялся в Северную Америку, другой шел в сторону Центральной Африки, а третий шел прямо на нас. Остальные 2 шли в сторону Европы и Азии. Это было полномасштабное вторжение, несравнимое со всем, что было раньше. Страны Альянса составляли единый фронт обороны, а вот остальные страны готовились сражаться своими силами. Вражеский флагман пока шел в общем строю, и было неясно, куда же он будет садиться и в какой кулак включится. Ударные кулаки шли вперед, невзирая на потери. Над странами НАТО рвались ядерные заряды, что подрывались в верхних слоях атмосферы. Китайцы использовали лазеры для защиты своего неба. А над нами, Южной Африкой и частью Европы, были развернуты щиты, что постепенно продавливались вражеским огнем. Все же, несмотря на ту же технологию, что и суверенов, их оборона строилась веками, а нашей нет и 5 лет. Но, похоже, вражеский командующий не хотел ждать и направил самые поврежденные корабли на таран. В образованные такими ударами бреши устремились потоки вражеских сил, что перемалывались огнем орудий ПКО. Но мощности и скорострельности наземных орудий, ослабленных из-за наличия вокруг атмосферы, было слишком мало для сдерживания подобной лавины. Тысячи десантных капсул разных размеров и форм устремились к поверхности. Окутанные дымом и огнем от сгорающей обшивки, они почти отвесно сыпались из кораблей, что ни на секунду не прекращали ведение огня. Воздух буквально выгорал от тысяч энергетических снарядов, проходящих сквозь него. Битва за Землю перешла в наземную стадию. Примечание автора. А вот и правда, всю последнюю неделю я копал траншею в 1,5 метра глубиной, и мне как-то было не до правды. Но вот теперь у меня высвободился день, и я накинул правду на вентилятор, а завтра начну закапывать. Так что следующая правда, четверг-пятница. Глава 32. Битва за Землю. Поверхность. Карло Санчес, капрал Национальной гвардии США. По улицам Большого Яблока разносилось эхо боя. Смазанный грохот выстрелов доносился со всех сторон, и не было ни малейшей возможности понять, откуда доносится звук очередной перестрелки. Взрывы же было куда проще отследить по отголоскам взрывных волн и потокам обломков. Во всей этой какофонии расслышать пробивающийся сквозь треск помех голос было отнюдь непросто. Даются ли указания? Северный вход в Центральный парк. Колонна вражеской бронетехники с пехотой. 600 км от нашей позиции. Принято. Ожидайте авианалет. Очередной взрыв осыпал бетонным крошевом спины отступающих бойцов. Судя по всему, вражеская бронетехника засекла луч от лазерного дальномера и решила тонко выразить свое неудовольствие при помощи выстрела из главного калибра. Ответный огонь пришлось отложить по одной простой причине. За те 5 часов, что шла оборона Нью-Йорка, боеприпасы для тяжелого оружия банально кончились. Тех крох, что удавалось забросить при помощи грузовых беспилотников, было слишком мало для всех достойных противотанковой ракеты целей, да и стволов оставалось крайне мало, не говоря уж о самих стрелках. Третья рота 4-го батальона прекратила свое существование еще 2 часа назад. Слишком велики были потери от накатывающегося подобно цунами врага. В любом другом случае их подразделение давно бы уже отправили на перегруппировку, но не сейчас. Нельзя отступать, пока за спинами остаются сотни тысяч не успевающих убежать от войн и гражданских. Правое колено снова заныло после прыжка и переката в новое укрытие. Порезы и ссадины на локтях медленно сочились кровью, не успевая покрыться коростой. Все это выматывало и ослабляло бдительность, снижая и так невысокие шансы на выживание. Короткий взгляд сквозь брешь в бетонном обломке, отвалившемся от здания, и перекрестие прицела падает на новую мишень. Выпущенная почти в упор очередь из модифицированной винтовки Старк превратила в фарш внутренности очередной четырехрукой твари. Эти создания были загонщиками и бойцами ближнего боя в армии вторжения. Их удары с одинаковой легкостью рвали бронежилеты и плоть бойцов. Когда очередной отряд таких чудовищ спрыгнул с крыши парковки, мимо которой бежал тогда еще почти целый взвод, их лейтенанта две такие твари просто разорвали надвое. Спасало только то, что ни брони, ни дальнобойного оружия у них не было, и пока в винтовке не кончался магазин, шансы на выживание оставались. Короткий взгляд по сторонам остановился на фигуре полицейской, что почти по грудь высунулась над сгоревшим остовом какого-то автомобиля. «Ричардс, пригнись, дура!» Предупреждение опоздало лишь на миг, которого хватило для того, чтобы очередной выстрел Читаури просто оторвал голову неудачливой патрульной. Уже безголовый труп рухнул на разбитый асфальт улицы, источая мерзкий запах паленого мяса и кипящей крови. Эти копы были плохо пригодны для ведения полноценного городского боя, слишком привыкли к позиционности войн с бандами. Но выбирать не приходилось. В составе нашего взвода Нацгвардии осталось лишь 9 бойцов от изначального состава. Все остальные были теми, кто присоединился по ходу дела. Пара экипажей патрульных машин, пяток бойцов из охраны подпольной брокерской конторы итальянской мафии, 3 пожарниц, что до последнего вытягивали людей из-под обломков, и парочка журналистов, что тоже были вынуждены взять в руки оружие. Всех этих людей объединил тот простой факт, что с оружием в руках у них появлялся хоть какой-то шанс пережить эту кровавую баню. Порой мы находили еще выживших, что могли держать в руках оружие, но гораздо чаще кто-то погибал. Периодически перед нами мелькали разные герои, но толку от них было не особенно много. Сорвиголова нарвалась на инопланетную гориллу и завязла в бою с ней. Вот только еще 2 обезьяны превратили ее в неаппетитную груду плоти, размазанную по стене. Но тех нескольких десятков секунд, на которые она задержала их, хватило для наведения гранатометчицам. Убийцы героини адской кухни ненадолго пережили свою жертву. Неплохо помогала девушка-паук. Сначала она пыталась лезть в ближний бой, но когда она едва не была похоронена под трупами четырехруких, она сменила тактику. Теперь она роняла тяжести с крыши, срывала паутиной наездников на летающих мотоциклах. Пару раз она утаскивала раненых с поля боя и возвращалась с упаковками патронов. Но весь последний час она крутилась в других районах Нью-Йорка, где ситуация была в еще большей жопе. Размышления, которые помогали отвлечься от мыслей о безрадостном будущем, были прерваны вопросом одной из бандиток. «Капрал, когда ваши отбомбятся уже? У нас патроны кончаются. А я откуда знаю? Заткнись и стреляй. Да хоть камни кидай. Да пошла ты. Эх, надо было валить из города, как брат советовал. То есть, у меня братишка секретарем у шишки из АН работает. Он сказал, что гармовцы о вторжении еще ночью предупреждали. А какого хуя мы о нем узнали только когда на нас эти твари сыпаться начали? Спроси чего попроще. Я...» Продолжение фразы потонуло в грохоте разрывов от авиабомб, сброшенных на вражескую колонну. Летуны щедрой рукой отсыпали взрывчатки, превратив в груду обломков весь парк и выход из него. В воздухе медленно падали куски тела и горящего фосфора. А вот и бомбежка. Джеймс Логан Хоулит. Прыжок. Проткнуть когтями очередную тварь. Отбросить в сторону ее товарищей. Пока встают, ударом ноги расплескать череп лежачему. Ударом локтя сломать шею мерзости за спиной и закрутить волчок, разбрасывая ошметки сочащейся синей кровью. Пинком отправить в полет ближайшую машину, освобождая место для маневра. И встречным ударом встретить удар гориллы переростка, не вытаскивая когтей из вражеского кулака, пробежать вперед, превращая лапу в набор окровавленных лент плоти, прорезать кирасу и ребра под ней и второй рукой пробить легкие и сердце гиганта, взбежать на оседающего противника и отпрыгнуть спиной вперед. Логан, ложись, лечь и откатиться в сторону. Над головой с ревом проносится несколько синих выстрелов, а затем улицу на уровне груди пересекает красный гудящий луч. Рывком встать и оглядеться. Циклоп своим взглядом разрезала пополам несколько десятков нападающих, а значит, есть время передохнуть и посмотреть на воспитанницу. Или дочь, не могу решить. Лора также осматривается вокруг в поиске врага и пытается выровнять дыхание. На миг пересекаемся взглядами и синхронно киваем друг другу. Вокруг нее такая же куча разрубленных тел, как и около меня, только пониже, но пошире. Саммерс, долго еще, секунду. Профессор передает, что осталось еще чуть-чуть. На окрестных улицах почти никого. Еще 5 минут и уходим за мост. И что дальше? А дальше мы его разнесем вместе с тварями. Звучит неплохо. Все же даже такой примитивный план лучше, чем ничего. Вся команда Ксави уже несколько часов прикрывает отход людей из города. Нескончаемые колонны бегущих людей преследовались пришельцами, что убивали всех на своем пути. Где-то людей прикрывали военные, где-то бегущих защищала мафия. Одну из улиц оседлала группа полицейских под командованием капитана Стейси. И еще несколько улиц прикрывали мы. Оставшиеся мгновения тишины ушли на осмотр города, на улице которого наползала тьма. Несмотря на то, что до заката было еще далеко, было темно как ночью. За те 10 часов, что шло вторжение, Нью-Йорк превратился в натуральный филиал ада на земле. Сотни и тысячи горящих машин и зданий заволакивали дымом небо. Клубы пыли от рухнувших медленно расплывались по округе, скрипя песком на зубах. Единственными источниками света были горящие обломки и выстрелы пришельцев. Все это до ужаса напоминало тот день в Нагасаки, когда на город сбросили ядерную бомбу. И пусть память до сих пор не восстановилась до конца, но записи Стрейкер и помощь профессорши смогли воскресить немалую ее часть. Внимание! Новая группа на подходе. Принял. Ну что же, вот и кончилась передышка. Разогнаться. Прыгнуть на крышу ближайшей машины. Прыгая с крыши на крышу, чтобы не завязнуть в груди фарша, оставшийся от прошлого отряда, добраться до врага и продолжить бой. Светлана Ковалева, капитан ВМФ РФ. Подводная лодка незримой тенью рассекала воды Арктики. На борту была полная тишина, изредка нарушаемая докладами и звуковыми сигналами электроники. Все члены экипажа ждали развития событий. 20 часов назад были выпущены 10 баллистических ракет из той двадцатки, что размещалось на борту гигантского подводного крейсера. Впервые со времен Второй мировой войны ядерное оружие применялось в боевых условиях, и это был лишь вопрос времени, когда и остальные ракеты получат свои цели. С развитием космических полетов и появлением космических же боевых кораблей казалось, что подводные лодки проекта 941 «Акула» окончательно потеряют свою актуальность, но благодаря ряду доработок их не только не стали списывать в утиль, но и возобновили производство. «Титаны холодной войны» теперь обеспечивали противокосмическую оборону страны. Модернизированные ракеты теперь могли бить не только по любой точке земного шара, но и долетать до целей на геостационарной орбите планеты, а заряды повышенной мощности легко могли заставить задуматься о вечном свою мишень. Именно ракеты с этой подлодки превратили в мертвый остов один из вражеских молотоглавых кораблей. Вот только цель в пришедшем только что приказе была отнюдь не на орбите. Внимание! Приготовиться к пуску. Цель – 1305. Высота подрыва – 30 километров. Товарищ капитан, разрешите задать вопрос? Разрешаю, старший помощник, но только один. Всем остальным, продолжаем подготовку. Почему мы бьем по Ваканде? Пришел приказ уничтожить вражеский флагман, но цели указания нам дать не могут, он глушит системы наведения. Потому бьем по той точке, над которой он завис. Но как же жертвы среди местных? Это уже другой вопрос. Но так и быть, отвечу, стратегическая необходимость. Сопутствующими потерями приказано пренебречь. Какие же все-таки мрази сидят в генштабе? Товарищ капитан, предпусковые процедуры окончены. Приняла. Открыть шахты с 11 по 20 включительно. Есть, шахты открыты. Пуск. Есть. Пуск. Ракеты покинули шахты. Все собравшиеся на мостике смотрели, как на голограмме отображался полет всех 10 ракет. Вот они достигли высшей точки траектории, их боеголовки разделились на отдельные части, что по разным траекториям в сопровождении обманных целей падали на цель. На последнем участке траектории многие отвели глаза от голограммы. Есть подрыв. Жду подтверждения поражения от спутников группировки. Прозвучал голос оператора в гробовой тишине. Кто-то снял головной убор, а некоторые закрыли глаза и начали молиться за упокой душ погибших. Вне зависимости от того, что ответит с орбиты насчет вражеского флагмана, было ясно, что жертвы среди местных жителей будут неисчислимы. Орбита передает, что флагман сбит. Сейчас он падает на землю. Штурман, возвращаемся в порт на перезарядку. Виктория Гленн, пилот ГАРМ. 3 секунды. 2. 1. Идущие перед нами дроны раскрывают на несколько мгновений строй, и десятки самонаводящихся ракет уходят с подвесов. Мелкие, но юркие снаряды рвутся вперед к цели. Бортовой компьютер выводит их траектории на тактической сфере, пока эскадрилья под прикрытием дронов уходит на следующий заход. Вот одна линия прервалась, зато другая погасла вместе с точкой вражеского истребителя. Вот еще несколько ракет нашли свои цели или были уничтожены, но глаза следят только за одной чертой. Подсвеченная оранжевым траектория ракеты с ядерной начинкой стремительно приближается к пятну десантной баржи. Доля секунды и они гаснут вместе с еще несколькими вражескими истребителями, а кабину на мгновение освещает вспышка света за спиной. Плавный сдвиг рукоятки управления сопровождается чередой вспышек дюз двигателей на носу, и штурмовик уходит в спираль вслед за лидером эскадрильи, заходящим на очередную группу десантных транспортов врага. На обзорном экране кабины оказался земной шар. Заметные даже с орбиты облака черного дыма надежно укрывали точки вторжения. Самыми темными были пятна над Центральной Африкой и Южной Америкой. Именно там сейчас шли самые ожесточенные бои. Где-то там чадили горящие обломки сбитых кораблей басы флагмана пришельцев. Но помимо этих зон появлялись все новые очаги разрушения от обломков, что продолжали сыпаться с орбиты. Когда спустя сутки от начала вторжения станции слежения снова засекли противника, все приготовились к смерти. Но все оказалось не настолько плохо, как могло казаться. Новая группа противников была не столь опасна, как авангард вторженцев. Когда они вышли из варпа на орбите Луны, все выдохнули. Всего лишь 30 кораблей баз Читаури в сопровождении 10 молотоглавых. Не было ни новых флагманов, ни роя мелких кораблей. Судя по всему, это были запланированные подкрепления для десантной группы. В течение трехчасового боя на орбите удалось сбить все молотоглавые корабли, но ценой своей жизни они смогли дать возможность прорваться кораблям Читаури, и теперь они высаживали подкрепления для наземной группировки вторжения. Постепенно их сбивали, да и малая авиация старалась максимально быстро уничтожать десантные капсулы и баржи, но на все цели не хватало ни средств, ни времени. Очередной вираж, и эскадрилья расходится для нового удара. На этот раз целью выступит корабль над Европой, с которого непрерывным потоком идут подкрепления. Нырок в сторону планеты. На мгновение отключить ходовые двигатели и перевести энергию на маневровые правого борта для уклонения от очереди снарядов. Вновь включенные двигатели прервали стрейф и, словно пробку из бутылки, толкнули штурмовик вперед. Вот разлетается на осколки от выпущенной со спины очереди один из впереди идущих дронов прикрытия. Не теряя подвернувшейся возможности, запускаю в открывшуюся брешь тройку самонаводящихся ракет. Сейчас их полет не самое важное, так что контролировать его нет нужды. До цели вполне достаточно для того, чтобы они не ушли зря. Ухожу в горизонтальный поворот и некоторое время лечу по инерции хвостом вперед. Вражеский истребитель попадает в прицел и перечеркивается очередью из спаренных пушек на законцовках крыльев. Снова рывок рукояти и вывод двигателей на форсированный режим позволяет вернуть борт на курс. На забрале шлема отражается быстро приближающийся зеленый шар дополненной реальности, которым командир эскадрильи отметил рубеж атаки. Стоит влететь в него и можно открывать огонь. 100 километров. 50. 10. Пуск. Людвиг Энгельхард. Подполковник Бундесвера. Короткий сон был немилосердно прерван стуком по крышке люка над головой. Протерев усталые от недосыпа и пыли глаза, что едва смогли сфокусироваться в царившем полумраке танка, я выглянула в обзорные триплексы. Сквозь покрытые копотью стекла виднелась фигура Эммы, механика-водителя танка, в котором я задремала. Дернув рукоять открытия люка, я высунулась наружу. «Что случилось, госпожа подполковник? Вы уж простите, что я вас бужу, но приказ. Генерал созывает совещание». «Ясно. Сколько я спала? Часа два вроде». «Да, точно. Вот как? Что же? Тогда я пошла». «Секунду. Я прихватила парочку сухпаев. Держите. Пожуйте по дороге». «Спасибо». Идя сквозь суетящийся лагерь, пальцами закидывая в себя куски холодной тушенки, я смотрела по сторонам. Отступающие войска наконец-то остановились и экстренно окапывались, превращая окрестности Фульды в один огромный укрепрайон. Мда, всего треть века прошло с того момента, как были срыты последние укрепления Фульдского коридора, и вот в них снова возникла нужда. На передовой виднелись огромные отвалы земли, оставленные инженерными машинами. В отрытых окопах уже суетились бойцы, что устанавливали тяжелое вооружение. Окопы шли в несколько линий, напоминая картины Первой мировой, когда вся Европа закапывалась под землю. Отличием были торчащие из отдельных окопов башни танков и систем ближней ПВО. Прямо сейчас в один из таких окопов загоняли еще один танк. Вся его броня была покрыта сетью выбоин и подпалин. Не хватало опорных катков, а вместо сорванной вражеским огнем внешней бронезащиты виднелись наскоро приваренные заплатки из кусков попавшегося под руку металла. Похоже, на роль подобных огневых точек отрядили те машины, что гарантированно не переживут новый бой. Но вот будут ли у них шансы теперь, кто знает. Над полем, лежащим перед линией обороны, летали вертолеты, разбрасывая мины и колючую проволоку. Противник однозначно будет рваться на пролом и потеряет немало своих тварей на этой полосе. Пропустив танк, что своим горячим выхлопом поднял настоящие тучи пыли, перешла стихийно возникшую дорогу и вошла в штабную палатку. Здесь собрались командиры подразделений, вошедших в состав импровизированного корпуса. Из привычных лиц были только Катрин Лопес, капитан американских морпехов из охраны американского посольства в Берлине, и Сабин Вольфганг, генерал Бундесвера. Остальными были новички, занявшие свои посты в результате боев, что шли уже третьи сутки. Ничто так не ускоряет карьерный рост, как смерть непосредственного командира на поле боя. «Ну что же, все в сборе, можем начинать», — взяла слово генерал. Пару раз щелкнув по тачпаду стоящего перед ней ноутбука, она вывела изображение через проектор, что стащили предприимчивые бойцы из ближайшей начальной школы или детского сада. Иначе объяснить различные детские наклейки на нем было нельзя. Но вот картинка, выведенная им, совершенно не соответствовала такому его виду.